Горьким было отвергнуто детство Люверс с Пастернаком. Сохранилась телеграмма Муры, посланная осенью 1924 года Ходосевичу из Соренто в Париж, где мы тогда жили. Рассказ Пастернака. Не пойдет. Письмо. Следует Будберг. Мура полностью была вовлечена Горьким в эти заботы. Возможно, что она в это время искренне верила, что ее будущая карьера не переводы русских классиков на английский язык, а место редакционной коллегии русско-европейского журнала. Еще в 1923 году, через полгода после выхода первого номера, она писала Ходосевичу, стараясь постичь сложности русских и советских законов литературной собственности, даже тогда, когда дело касалось не только материала, помещенного в журнале Горького, но и других изданий. «Дорогой Владислав Фелицианович, как доехали? Очень о вас беспокоилась. Как дела? Отчего не пишете? Мы написали в Италию, ждем ответа. Не знаю, где Каплун, поэтому обращаюсь к вам с просьбой. Меня здесь спрашивают, можно ли переводить на английский рассказ Ирецкого «Пчелы». Его, очевидно, надо спросить. Альманах, в котором вышли «Пчелы», издан эпохой. Может ли редакция запросить Ирецкого? Узнайте мне, пожалуйста, и напишите. Буду очень благодарна. А также велите прислать книжку эту. Ждем известий. А еще лучше вас обоих. Привет, НН. Ваша Мария Будберг. Примечание. В. Ирецкий, рожденный около 1890 года, писатель, москвич, имел литературное имя в эти годы. Через несколько лет его перестали печатать, и он исчез с литературного горизонта. Краткая литература, энциклопедия не дает о нем сведений. Открытка послана из Гюнтерстале, на ней почтовая марка в 100 тысяч немецких марок. Рукой Ходосевича дата 27 сентября 1923 года. Беспокойство о журнале росло и потому, что в 1923 и 1924 годах начали появляться в европейской печати новые имена. В Англии – Литтона Стречи и Вирджинии Вульф, Форстера, Лоуренса. Во Франции – Пруста, Бретона и других, до сих пор неизвестных. И заметно стало падение интереса к писаниям Баннета и Анатоля Франса. Корифеем начала века. Серия статей о послевоенной Европе и ее литературе была заказана Горьким заблаговременно. И когда пришла статья Голсорси о том, что, к сожалению, Англия с 1914 года не дала ничего сколько-нибудь значительного, Горький обрадовался этому, как ребенок, так как это соответствовало его постепенно утверждающемуся мнению о том, что Европа кончилась, сгнила окончательно, и что Анатоль Франс, Шоу и другие мировые гении уйдут, не оставив достойного потомства.